Раздел 7. Осторожно прикрыв дверь, ведущую в комнату, где уже спала Фло, Андрей на цыпочках вернулся на кухню. Оставшись один, глянул на часы. 9 утра. Воровато осмотрелся. Вот он, пульт дистанционного управления. Включив видеомагнитофон и поставив на положение «готов», подошел к окну, тихо раскрыл занавески. Потом вернулся к столу, сел, включил телевизор. Перед ним на скатерке лежала позабытая Фло пачка сигарет, почти нетронутая. Оно и понятно. В присутствии кавалера курят сигареты кавалера. Девушка предпочитает довольно крепкие «Жетан», ароматное воспоминание о Париже. Андрей встряхнул синюю пачку, на которой изображен силуэт дамы в белом, почти пустая. Ладно, не будем забирать последнее у любимой. Устало встал, подошел к комоду, машинально положил на верхнюю полку синюю пачку, а оттуда взял свою. Включил перемотку на видеомагнитофоне, закурил. Ага, вот оно. И нажал на пульте кнопку воспроизведения. Осторожно прибавил звук. Текст тоже имел немаловажное значение. Снова пошли 8-часовые новости, которые он записывал регулярно. Уголовная хроника. Так. Один застреленный сегодня недалеко от аэропорта уже опознан. Другой в гражданской одежде пока нет. Совершенно определенно это некто Ремезов Петр. Отчество не запомнил. Последнее место работы 2 года назад — охранное агентство. Охранник? Холост. Неизвестно, где добыл табельное оружие и оригинальную форму ОМОН. Прижизненная фотография. Отлично, вот он. Рожа не из приятных. Впрочем, если не знать, то обычный служака или спортсмен. Так, телефоны, куда сообщить? Стоп! Сигарета обожгла пальцы, Андрей поспешно отбросил ее на дно пепельницы и начал перемотку записи обратно. Еще раз посмотрим. Получается, погиб липовый ОМОНовец еще какой-то гражданской. Какой еще гражданский, да еще с оружием в руках? Откуда он взялся? Фло не видела его. И кто его убил? Ни она, ни даже ОМОНовцы. Они ведь не отстреливались. Сержант, по утверждениям Фло, стрелял только в нее. Впрочем, ей могло и показаться, что только в нее. В любом случае, если второй убитый гражданской, таким образом Фло не зря почудилась, будто сержант остался жив. И значит, где-то сейчас разгуливает. Так, ладно, приглядимся к старшему лейтенанту. Благо, он уже никуда не сбежит. Пуск. Ага, Сергеевич. Ну, Сергеевич, кто ты? Где пропадал последние 2 года? 35 лет. А вот и фото. Стоп. Вернее, стоп-кадр. Недоброе лицо. Судя по развитию шейных мышц и изломанной форме ушей, бывший борец, очевидно, классик. Впрочем, сейчас это называется греко-римское. Так, лицо недоброе, недоброе. Хотя, может, это кажется, потому что ты знаешь? По словам Фло, он убит, вот он и убит. Значит, она четко представляет себе картину перестрелки, а точнее расстрела. Ее впечатлениям следует доверять. Она не видела, куда попали этому. Но он потом лежал так, как живые не лежат. А вот второму ОМОНовцу, куда попали, она четко видела в лоб. Вернее, поперек лба. Чирк, и он остался жив. Теперь это уже точно. Да, с ранениями в лоб не живут. И секунды, значит, кто-то просто рассек ему кожу, чтобы вырубить его на какое-то время. Если это не случайный выстрел, то стрелял просто виртуоз, а шрам должен остаться ужасный, как клеймо. Вот и примета. Так-так-так. Так, а что с этим, что красуется на экране? Где-то я видел этот прищур маленьких глазок. Все лицо собрано, как в щепотку, к носу. Нос рыхлый. Видел я его. Но где? Фамилия совершенно незнакома. Какая-то Лоскутно-Мясницкая или Ямщицкая. Ремизов. Да еще и Петр. Ры-ры-ры-ры. Никаких ассоциаций. Если б раз встретил, запомнил бы. Так, охранное агентство. С таковыми дела не имел. Может, у кого-то брал интервью? Охранник стоял сзади? Черт, не помню. Но надо его рожу зафиксировать. Соболин принес цифровую фотокамеру, сделал снимок прямо с экрана, внес его в память и отпустил кнопку паузы на видеомагнитофоне. Запись вновь ожила. Дойдя до графически выделенных контактных телефонов, по которым можно было связаться с оперативной группой, ведущей расследование, и сообщить все, что вам известно по данному делу, Соболин потушил экран. А когда закрыл еще и глаза, вспомнил. Частное сыскное агентство. Частное настолько, что не имеет лицензии и занимается особо щекотливыми заказами. И не года два, а где-то год назад. Ну, правильно, 2 года назад Ремезов уволился из крупной охранной службы и, стало быть, открыл свое дело. Или нанялся к кому-то. Так, в любом случае, уже в новом качестве, тем или иным образом, проходил по его, Соболина, журналистскому досье в связи с каким-то мелким поводом. Каким? Проходил косвенно и только-то. Так, надо вспомнить. Ну, попробуй тут реанимируй память, когда речь идет, может, о мимолетной встрече или просто о коротком упоминании в какой-то там видеоинформации. Не проще ли довериться специалисту? Андрей потянулся к трубке телефона. Спринтер и его человек, а парень оказался расторопным, на небольшом расстоянии 2 раза обошли желтый гольф. Вернее, прошли мимо него, смешавшись с толпой спешащих на работу пешеходов. Наконец остановились прикурить метрах в 30, ближе не решились. Сомнений не было, это машина Фло. Все верно, молодцы, что нашли. Так, что внутри? Ничего. Я же говорю, пусто. Только на водительском сиденье, на светлой коже, на уровне правого плеча, темное пятнышко. Похоже, кровь. Небольшое, махонькое. Оно чуть-чуть смазанное. Очевидно, сперва подтекало, а потом перестало. Иначе бы были еще пятнышки. Это хорошо. Так я что-то не пойму, шеф. Кого мы ищем? Она наш человек или нет? Идиот! Невольно промелькнуло у спринтера. Ты смотри, не начни в нее палить! «Если вдруг найдешь!» — процедил сквозь зубы. «Наш человек!» — затянулся. «Чтобы ни один волос ее головы не упал, понял?» «Понял. Смотри у меня. А теперь расскажи подробней». «Так а что рассказывать-то?» «Внешнее повреждение, пулевые отверстия на машине есть?» «Никаких. Машинка аккуратно припаркована, все чин-чином». Внутри ни документов, ни шмоток, ничего. Если бы не пятнышко, придраться не к чему. Ты не слишком суетился, осматривая машину? Ну, вроде нет. И людей тогда на улице еще не было. Возле какого дома стоит машина? 17-го. Вот что. Да. Ничего ведь примечательного рядом нет? Нету. Обычный жилой квартал. Ни казино тебе, ни даже кафешек. Так, тогда слушай. Ты проверь, нет ли где поблизости чужой наружки. Я проверял, нету. А ты повнимательней. Приглядись к окнам соседних домов, прежде всего в подъездах. Понял. Подержи здесь машину часик полтора. Потом отгони в какую-нибудь подворотню и смени номера на машине. Эти после перестрелки могут быть в розыске у ментов. Понял? Понял. Потом расставь кругом своих людей на случай появления девушки. Понял. Тем временем сам лично и очень тщательно протри все поверхности в салоне и снаружи, чтобы уничтожить ее отпечатки пальцев. Ни одного пальчика не должно остаться. Не мне тебя учить. Понял. А потом? Потом сам отгонишь машину к метро «Сокол», причем развернешься в обратном направлении, чтобы казалось, будто она бросила там гольф, когда двигалась по Ленинградскому шоссе со стороны Шереметьево. Понял, шеф. Но прежде всего обыщи машину. Если найдешь какой-нибудь компакт-диск, немедленно звони мне. Ясно. Когда поедешь, дай мне знать. Я буду где-то рядом и встречу тебя в движении, чтобы проверить, не увяжется ли за тобой хвост. Как понял. После моего сигнала встретите в движении. Все. Иди. Отпустив парня, спринтер еще раз пошарил взглядом по близстоящим домам и, как бы разговаривая с самим собой, задумчиво произнес: «Вятский переулок. Что ее могло тут привлечь?»